Глава 24. На плантацию. Лена. Наконец-то дождалась. Прошло уже целых 2 недели заточения, и только сегодня на улицах поселения появились глашатаи, собиравшие народ на плантацию. Всем желающим предлагалось через час подойти к восточному блокпосту. А я в этот момент раскладывала на витрине выпечку. Услышав объявление, подпрыгнула так, что едва не выронила из рук корзинку с горячими рогаликами. «Тома! Тома, на плантацию зовут!» «Поздравляю!» — отозвалась из цеха подруга. «Свершилось! Теперь и ты сможешь приобщиться к производству лёхорского картофеля». Тамара появилась с подносом, на котором в 3 ряда лежали сахарные плюшки. «А ты пойдёшь, Тома?» «Да мне и тут работы хватает. Но Софи, Ромарио и Антон Михайлович точно пойдут. Они любят тяпками помахать. А вот Керим со мной останется. Кто бы сомневался?» Спустя 40 минут я приготовилась к отбытию. «Постараюсь сегодня сбежать», — тихо заявила подруге и тут же ощутила покалывание в запястье. Браслет вкрадчиво напоминал о незаконности моих планов. «Лена, я же тебе говорила, на плантации браслет не даст и шага ступить в сторону», — занервничала Тамара. — Лен, не надо экспериментировать, прошу тебя. — Попробую, — повторила упрямо. — У тебя ничего не получится. Сейчас выйдете в поле, и ты сама убедишься, что сбежать невозможно. Надеюсь, ты в любом случае не сильно навредишь себе. — вздохнула Тамара, поняв, что уговаривать меня бесполезно. — А теперь обнимашки! Я распахнула объятия. — Иди ко мне, Томочка. Рада, что с тобой познакомилась. Спасибо тебе за всё. «Эй-эй!» — испугалась подруга. «Ты чего, Лен? Как будто навсегда прощаешься. А ну-ка перестань!» «Если смогу сбежать, обязательно вернусь за тобой и остальными», — прошептала я на ухо Тамаре, обнимая её. Рядом с блокпостом царил ажиотаж. Все были в приподнятом настроении, здоровались, хлопали друг друга по плечам, делились новостями. Я поприветствовала моих новых друзей. Тамара не ошиблась. Софи из Монпелье, Ромарио из Буэнос-Айреса и Антон Михайлович из Северодвинска уже были тут как тут и рвались в бой. «Давно не окучивали, где это видано», — заметил военный инженер. «Там, небось, уже термиты всю картошку выкопали, из поля утащили». «А термиты точно этим занимаются?» — удивился Ромарио. «Почему нет? Им же надо что-то есть. Вот они и жрут наш элитный картофель, пока маги ушами хлопают и не отправляют нас на прополку». «Ах, собака укусил!» Антон Михайлович выругался, так как браслет, наверное, среагировал на нелестное выражение в адрес магов. «Лена, ты же впервые пойдёшь на плантацию?» — спросила Софи. «Да. Тебе понравится. Там прикольно». Когда неподалёку от блокпоста собралось человек 300, мы построились и отправились в путь. Нашу огромную толпу сопровождали всего 4 охранника, да и те выглядели расслабленными. Видимо, основным сдерживающим фактором по-прежнему оставались браслеты. Строй поселенцев приближался к границе резервации. Она была обозначена невысокой изгородью, фрагментарно увитой где плющом, где незнакомым растениям с гроздьями ярко-оранжевых ягод. Выглядели они так, как если бы облепиху скрестили с виноградом. Ограждение имело совершенно безобидный и пасторальный вид, однако я уже знала, что приближаться к нему нельзя. Браслет обожжёт так, словно он на секунду превратился в расплавленное олово. Видела издалека Арию и других девушек-избранниц, с которыми успела познакомиться. Как же мне было жаль этих бедняжек. Юные, почти дети, оторванные от семьи, родных. Они не понимали, почему их тут держат. Они ведь даже не иномерянки. Теперь я обязана спасти не только себя, но и их. Ужасная тайна резервации должна быть раскрыта. Здесь, как в огромной клетке, томятся сотни будущих избранниц, которые могли бы подарить силу многим драконам. Освободить этих несчастных значит спасти изумрудных от вымирания и избавить Дархайн от господства магов. Вот только непонятно, почему именно я должна этим заниматься? Я бы согласилась и на более скромную роль, Мне бы дочку найти и к Ричарду быть поближе. Лен, держи. Софи сунула мне в руки нечто. Что это? От неожиданности я даже отпрянула. Тяпочка. Взяла для тебя. Бери, бери. Ты же не голыми руками будешь землю рыхлить. Я с опаской потянулась за странным предметом, изумленно похлопала глазами. И тяпка тоже ими похлопала. Потому что они у нее были. Садовый инструмент внешне напоминал черный металлоискатель, сделанный то ли из пластика, то ли из резины. Помню, таким же на ощупь был анприман, который я получила в Лимсе. Для руки имелась удобная рукоятка с подлокотником, а на ее изгибе виднелись два желтых кошачьих глаза и даже с ресничками. Внизу крепилась круглая пластина с метелкой из проводов, каждый из них заканчивался острым черным клювом. Провода шевелились, как змеи, глаза мигали, клювы щелкали и беспрестанно открывались, будто от голода. Весь инструмент дрожал в моих руках и нетерпеливо урчал. Вот такое сельскохозяйственное орудие я получила в свое распоряжение. «Ленусь, с тяпочкой поаккуратнее, но мы тебе самую спокойную выбрали», — напутствовали меня друзья. Работа началась. Над бескрайним зеленым полем понеслись разнообразные звуки. Люди переговаривались, а тяпки мурлыкали, напевали, повизгивали. Я стояла и украдкой оглядывалась, изучала обстановку. Глазастая тяпка — это, конечно, круто, но я здесь не за этим. Надо искать пути побега. Когда еще представится шанс? «Юная Дейса, что же вы стоите? Приступайте к работе», — напомнил мне один из охранников, проходя мимо. «Первый раз на плантации? Идите, не бойтесь, ваша тяпка не кусается». Пришлось для маскировки влиться в ряды тружеников, иначе меня возьмут на мушку раньше, чем я успею разработать план. «Ну, давай поработаем», — сказала я своей тяпке. Она не стала ждать, когда я разберусь с управлением, а ринулась к ближайшей грядке и со сладострастным рычанием впилась черными клювами в землю. Вмиг повыдергивала все сорняки, а потом аккуратно разрыхлила землю вокруг картофельного кустика и принялась за следующий. Мне оставалось только держать металлоискатель и идти за ним следом, то есть фактически я исполняла роль передвижной подставки. Моя тяпка еще и аппетитно чавкала. Приятно, как кролик. Она вытаскивала из земли жучков и смачно ими похрустывала. Видела даже, как один клюв поделился с собратом сочной зеленой сороконожкой. Покормил его, как птица кормит в гнезде голодного птенца. Первые метров 100 я только изумленно следила за инструментом. Позади оставалась идеально чистая, взрыхлённая грядка с кустами картофеля. Однако заметила, что соседи активно взаимодействуют с тяпкой. Гладит ее, щекочут, а она в ответ пищит, закатывает глаза, а потом принимается за работу с еще большим рвением. Попробовала сделать то же самое, и моя красотка принялась рыть землю с удвоенной скоростью. Я-то думала, придется пахать изо всех сил, а работа оказалась не бей лежачего, да и вообще сплошное развлечение. Спустя полчаса практики я уже полностью освоилась. Время от времени поглаживала тяпку, ласково ее подбадривала, и мы продвигались вперед к концу картофельного поля. Посматривала на девушек с голубыми браслетами, поблизости их было 3. А вдруг одна из них — избранница Ричарда? Жаль, конечно, что роль его истинной отведена не мне, а какой-то другой девушке. Счастливая. Какой у нее будет жених? С изумрудными глазищами, гривой темных волос до плеч и с таким скульптурным торсом, что хоть сейчас на обложку спортивного журнала. Он, конечно, иногда вредничает и подвержен приступам высокомерия, но это можно понять и простить. Принц, как-никак, вот и выделывается. Ему по статусу положено задирать нос. А мне принцессой точно не стать, ничего не поделаешь. Святая Мариана уже не раз упорно намекала, что мы с драконом не пара. Мало того, что во время нашей первой встречи с предплечья Ричарда не исчез лотос, так после общения со мной у него еще и второй появился. Близился конец третьей грядки. Мы с трудолюбивой тяпочкой разогнались не на шутку, но другие работали еще быстрее. Я видела, что Софи с ее глазастой подругой носится как заведенная. Они обработали уже 5 бесконечных грядок. Я же совсем запыхалась. «Можно и отдохнуть», — посоветовал Антон Михайлович, поравнявшись со мной. «Щёки-то малиновые. Иди поваляйся на солнышке, ребенок. «Правда? А охранники не возмутятся?» «Да им по барабану». Закончив 3-ю грядку, я рухнула прямо в траву на границе поля. Потом поднялась и сделала вид, что ищу место поудобнее. Неподалеку начинался перелесок, вот к нему я и направилась. Но отойти удалось всего на 10 метров, и тут меня ударил браслет. Магическим током прострелило аж до самого плеча. Я зажмурилась и приросла к земле. Это то, о чем говорила Тамара. Сбежать с плантации ничуть не легче, чем с территории поселения. Снова улеглась на траву и начала лихорадочно соображать. «Обязательно надо что-то придумать. Скоро все поле будет обработано, и нас поведут обратно». Солнце пригревало, рядом стрекотал кузнечик, и так хорошо пахло луговыми цветами. Идиллия. Да не тут-то было. Под черепом ворочался дикобраз. Его иглы протыкали мой мозг. Я теряю время. Внезапно пришло решение. Похоже, я знаю, что делать. Если проанализировать, то становится ясно, что волшебный голос суфлёр звучит в голове в момент сильного нервного потрясения или когда возникает угроза моей жизни. Например, я услышала заклинание, когда в лесу на меня едва не накинулся Груньон, и когда на улице волшебник-недоучка, позарившийся на мой кошелек, чуть не задушил меня черными щупальцами. Я могу организовать и то, и другое. Сейчас устрою себе сильное нервное потрясение и одновременно создам угрозу своей жизни. Просто надо бежать отсюда и не останавливаться все дальше и дальше, и не обращать внимания на браслет. Я поднялась с земли, оглянулась. Двое охранников находились довольно далеко, другие — и вовсе на противоположной стороне поля, их плащи чернели угольками на фоне яркой зелени. Вряд ли они все за мной побегут. Скорее будут ждать, когда браслет заставит меня остановиться. Что ж, вперед. Понимаю, будет трудно, но это мой единственный шанс вырваться из резервации. Я сделала вдох-выдох и пошла прочь, подальше от картофельного поля. Наметила себе цель — пересечь луг, пробежать сквозь перелесок, а потом добраться до леса. Он мрачной громадой возвышался чуть поодаль. В принципе, вопрос пункта назначения не стоял. Самое главное — бежать и не останавливаться, пока браслет не доведет меня до такого состояния, когда магический голос будет вынужден вмешаться. Первый разряд прокатился по телу уже через 15 метров. Я содрогнулась, зажмурилась. «Ненавижу магов, гады!» Прошипела, как кобра, не прекращая движения. Подхватила подол платья, чтобы оно не цеплялось за траву и цветы. Мне показалось, что браслет начал нагреваться. Он жёг запястье, буквально впивался в него. А за спиной послышались удивленные возгласы. Затем раздался панический вопль Софи. «Лена, что ты делаешь? Вернись! Вернись немедленно! Лена!» Еще 10 метров и новый разряд. Миллион острых иголок вонзились в мозг. Перед глазами замелькал разноцветный калейдоскоп. Я уже не видела, куда бегу. Возможно, начала петлять по лугу, как заяц. Браслет оставался по-прежнему голубым и выглядел обычно, но обжигал так, словно превратился в кольцо из раскаленного до красна железа. После очередного удара я рухнула на землю, как подкошенная. «Лена, вернись!» — кричали мне с поля. Я все еще различала голоса друзей, хотя от боли уши заложила ватой. Обернулась и увидела, что один из охранников ринулся за мной. «Зачем? Не надо!» Шатаясь, все таки поднялась на ноги. Бежать уже не могла, но упрямо ковыляла прочь, вынуждая браслет снова меня шарахнуть. А когда он это сделал в четвертый раз, я едва не взвыла. «Вот зараза! Как же больно! Даже панцирь надо мной так не издевался! Но почему молчит голос? Что он себе думает? Я тут погибаю, меня спасать надо! Неужели я просчиталась, и ничего не получится? Обратно не вернусь. Ни за что!» По щекам катились слезы. Я споткнулась в какую-то корягу, не заметив ее в траве, и снова свалилась на землю. Попыталась подняться, но не смогла. Руки-ноги не слушались, сознание замкнулось, защищаясь от приступов невыносимой боли. С тихим ужасом я ждала нового удара. Сжималась от страха. Перед глазами, как белое облачко в кромешной мгле, проплыло лицо любимой доченьки, а следом возникло лицо Ричарда. Ради них двоих я готова на что угодно. Но что я еще могу сделать? Следующий удар магического тока пригвоздил меня к земле. Совсем утратив способность двигаться, я беспомощно смотрела, как ко мне бежит охранник, и глотала слезы. «Кам-ли-ор», прозвучало в голове, и я не поверила, что действительно это слышу. «У меня получилось? Я победила?» «Кам-ли-ор», прошептала из последних сил. И в следующую секунду мои мучения закончились. Браслет соскользнул с запястья и упал в траву. Огонь, терзавший меня, превратился в прохладный ветерок. Зрение и слух восстановились. Я поднялась с земли и увидела, что охраннику осталось бежать до меня всего ничего. Расстояние неумолимо сокращалось. Этот молодой лось нёсся, как торпеда. Браслет в траве вспыхнул бенгальским огнем и превратился в горстку пепла. «Так, стоп! И это все колдовство? Больше ничего не будет? Серьезно? С меня просто сняли браслет, и на этом действие магии закончилось? Но в меня сейчас вцепится охранник, и уже к вечеру я снова окажусь в резервации и в новом браслете!» Вообще-то я надеялась, что превращусь в облачко, как это было в Рафе, и перемещусь туда, где находится Ричард. Пусть он опять лежит на кровати, а я плюхнусь сверху. Если будет не совсем одет, согласна. Похоже, мои планы и планы странной магии, заключенной в моем теле, кардинально различались. «Дейса, что вы творите? Немедленно вернитесь на поле!» Возмущенно выпалил молодой охранник и схватил меня за руку. Я посмотрела прямо ему в глаза.